Глава 40. «Где он? Где Кристоф?» Бой уже начался, но я не видел его перед началом и до сих пор не нашел его в зале. Все ищу, ищу, а его нет. Ивантеева тоже здесь нет, и этой Греты. Хотя приглашены были все, их места пусты. 4 рядом стоящих кресла пусты. Бой уже начался. Я ушел в первый нокдаун, прежде чем вообще сообразил, что происходит. Увлекся поисками в зале, а противник оказался сильным. «Раз, два, три, 4...» Услышал над собой и в первый раз с легкостью поднялся. Это была случайность. Встал и тряхнул головой. Случайность. Черт возьми, где он? Он собирался навестить отца, и... Никого из них здесь нет. Во второй нокдаун улетел сразу вслед за первым. И я не мог сосредоточиться на бое. Где Кристоф? Где Кристоф? Опоздал. Я опоздал. Обещал и опоздал. А все моя упертая глупость. Пошел за документами. Не мог это сделать утром. Тяжело отбиваться от двух здоровенных парней, когда у тебя есть всего лишь одна рука. Повезло в одном. Нападавшие не знакомы ни со словом «спорт», ни со словом «борьба». Размахивают кулаками беспорядочно, совершенно не думая, что делают. Первым делом я получил мощный удар в живот. Хорошо, что прошел прекрасную школу у Белова и успел вспомнить его урок о том, как сделать так, чтобы удары не были столь болезненными. Мне это пригодилось сейчас. Хотя бы для того, чтобы не упасть и остаться стоять на своих двоих. Они напали на меня прямо в подъезде, когда я раздраженный выходил из своей квартиры. Там осталась хозяйничать Грета, и я предложил ей подождать моего отца и предложить ему то, что она предлагала мне, так как меня это уже не интересует. Первого я уложил сходу, заехав тому в пах ногой. Простой и очень действенный удар. А вот второй обиделся за друга. Зарычав, как разъяренный буйвол, бросился на меня и первым делом попытался ухватить за мою раненую конечность. Я увернулся. При этом получил серьезный удар по ноге. Но это не помешало мне той же ногой отправить второго нападавшего кубарем с лестницы вниз. Я перешагнул через него, хоть уже на тот момент шел с трудом. Повезло, что на улице меня уже ждало такси. Сначала мы рванули быстро, а потом уже и в пробке застряли. Я мог бы пойти пешком, но с моей ногой это стало невозможным. Видно, удар был сильнее, чем я предполагал. Опоздал. Опоздал и вошел в зал уже тогда, когда Белова отправили в третий по счету нокдаун. Огромный, в промокшей насквозь майке, он рухнул под сокрушительным ударом. Хромая, открыл дверь еще здоровой рукой и прошел по коридору между зрительскими сиденьями чуть вперед. И остановился. Сложив руки на груди, даже несмотря на бинты и ранения, остался стоять в проходе и смотреть на него. И не удивился, когда Белов, почувствовав мой взгляд, повернул свою голову на меня. Он лежал мокрый, поверженный, лежал на грязном полу ринга и притворялся, что собирается проиграть. На его взгляд я гордо задрал свой подбородок, посылая ему ухмылку, означавшую только одно. Я не верю в его слабость. Он придуривается. Виктор не может сдаться. Кто угодно, но не этот великан. Даже в таком состоянии он сначала ощупал меня своими черными глазами и моментально нашел ответы на свои вопросы. Я и сам чувствовал кровь на губах. Похоже, это еще и было заметно. По залу бежали разочарованные возгласы толпы. «Русский слабак! Пусть убирается к себе, наши парни круче!» Каково же было их общее удивление, когда эта на миг и в шутку поверженная машина молниеносно оказалась на ногах и осыпала целым градом ударов своего соперника, который только что кричал залу о своей скорой победе. Ходил по рингу и, задирая руки вверх, заявлял свою мощь. Мощь превратилась в кашу и рухнула на пол, как подкошенная, несмотря на то, что была даже крупнее Белова. Виктор — машина для убийства, которую просто опасно выпускать на ринг. Неужели они этого не знали? Мне оставалось удовлетворенно хмыкнуть. Похоже, в несомненности его победы уверен был только я. Зря ставки не сделал. Под восторженные крики толпы я покинул этот зал и, продолжая хромать, направился туда, где, по идее, должна была быть его раздевалка.